бесцветное пятно. Оберегаю нежно в голове и пронесу сквозь озверелый век, пока со мною, мама, голос твой родной, как колокольчик в мертвой тишине, напоминаешь через время мне. Досчитай до десяти, просто взять и всех простить, белым светом расцвести. Пою или рисую ночью на окне, молчу в несбыточной мечте среди людей, календарей, дождей и вьюг. Порой хочется хоть с кем-то мне быть созвучным добротой.